Алло. Здрасте. Да? С Новым годом. Чего? С Новым годом. С Новым годом. Алло. Ну с Новым, а дальше что? Ничего. Что делаете? Тебе зачем? Не знаю, у вас просто это самое пахнет чем-то вкусненьким с под квартиры. Да? Да. Проходил только что с магазина вот это и шел. Вот сейчас приходил один мужчина, не скажу с какой квартиры, и сказал: мы положим этим хулиганам конец. Всем подъездом заявим, чтобы о выселении. 218-ю, чтобы выселили, чтобы они перестали хулиганить. Так что, звонили, да?